14 февраля. Среда. Слава Богу! Кажется, сегодня нам и впрямь предстоит покинуть этот проклятый нужник. Хромой охранник оказался прав. Утром явились два полицая с дубинками, заставили убирать шайзы, что в обильном количестве находится во всех углах. Привлекают к уборке как мужчин, так и женщин. Первые занимаются очисткой параж и отскабливанием скребками засохшего дерьма. Вторые, вооружившись тряпками и швабрами, отмывают мыльной водой оставшиеся после скребков следы. Вонь при этом, конечно, стоит неимоверная. Интересно и смешно наблюдать сейчас за нашим камерным контингентом. Каждый старается по мере своих способностей увильнуть от неприятного дела. Итальянцы поскидали торопливо рубахи, принялись привычно давить в шеи. Поляки, азартно дувшиеся до прихода полицаев в 21, спешно запрятали карты и, вытащив из каких-то тайников иголки и нитки, прилежно занялись рукоделием. Неумело стягивают через края дыры на носках, латают прорехи на штанах. Англичане и французы, приняв отрешенный вид, сосредоточенно копаются в своих походных сумках и рюкзаках, будто бы ищут и не могут никак найти что-то очень важное, до зарезу необходимое им. Русский Иван оказался наиболее догадливым, пристроился уютно возле узлов и, зная себе, полеживает. Отдуваются за всех ротозеи. В числе последних, разумеется, и я, как, впрочем, почти всегда. На этот раз подвело любопытство. Не послушалась Надьку, не спряталась, как и она, под ее пригодной на все случаи жизни хусточкой, а, оставшись на своем месте, наблюдала с улыбкой в душе за хитроумными действиями иных наших ловкачей и, увы, не заметила, как сама оказалась объектом наблюдения одного из полицаев. «Эй, фрейляйн!» — окликнул он меня и для верности поманил пальцем. «Не отворачивайся, не отворачивайся! Я именно к тебе обращаюсь. Довольно глазеть по сторонам. Лучше возьми-ка швабру и тряпку, да начинай вон с того угла!» Но сейчас, слава богу, все окончено. Тряпки, швабры и ведра сданы солдатам-инвалидам. Руки тщательно отмыты настоящим хозяйственным мылом. Голубоватый обмылок пожертвовал для всех занимавшихся уборкой один из англичан. Теперь можно бы и свои дневниковые записи продолжить. Но не дает сосредоточиться очередная важная новость, которую хотя и ждали, а она все равно явилась неожиданной, и которая нервозно и заинтересованно обсуждается сейчас всеми. Пронесся слух, что в 12 часу нам принесут обед, будто бы настоящий Миттаг-Эссен, горячую похлебку, а после обеда предстоит обмарш, поход в неизвестном направлении. 3 часа пополудни этого же дня. Ни обеда, ни обмарша. И ничего подобного, по-видимому, на сегодня опять не предвидится. Пригнали еще 5 человек свежих поляков. Все кинулись к ним в надежде узнать что-либо новенькое, но, увы, нить снима, панство, ничего нет, господа. Между прочим, вчера, когда мы, возвращаясь с работы, поднимались по лестнице, на площадке столкнулись с узниками из другого, соседнего помещения, среди которых я мельком увидела одного знакомого немца и украинца Ивана Хмелько из Гросс-Крепса, что были оставлены в своих имениях до повторной эвакуации. Но поговорить нам не удалось. Охранявшие узников полицаи тотчас разогнали нас. Обидно и жаль. Может быть, кто-то из них знает что-либо о Симе с Нинкой. Да, придется, видно, еще одну ночь провести в этой ужасной высотной трущобе. А как хочется на волю, господи, как хочется на волю! Ночами, когда маюсь без сна на своем жестком ложе, так много думается о прошлом и о том довоенном, потусторонним, я совсем недавним, в котором столько понаделано досадных ошибок. Эх, проворонили мы опять свое счастье. Проворонили, прохлопали, как ослы. Зачем? Зачем не сбежали мы раньше? Зачем не ушли от Шмидта еще там, в Гросс-Крепсе? И зачем так по-идиотски глупо отдали себя в их руки тут, в незнакомом имении под Берентом? Зачем остались в том доме на ночлег? Они шли без остановок все дальше и дальше, на восток. И зачем поверили в то злосчастное утро двуликой польской семье. Эх, ну да что теперь говорить? Вспоминать и сожалеть обо всем этом сейчас поздно. Что сделано, того уже не переделать и не изменить. Я знаю, когда-нибудь все окончится, отойдет в прошлое нынешняя наша тюрьма. Исчезнет голодный, вшивый кошмар. Закончится, наконец, не может же она тянуться вечно, война. Снова возродится жизнь. Возможно, снова будет счастье. Но то, что происходило и происходит с нами сейчас, я уверена, не забудется никогда. Никогда я не смогу забыть эти черные, с клочьями седой паутины в вышине, балки, с мечущимися по ним в темноте ночи удушливыми красновато-желтыми огнями. Эти переполненные параши и безнадежное тупое ожидание принесут или не принесут сегодня куска хлеба насущного. Этих молчаливых, прикрытых грязной мешковиной мертвецов и прекрасную, как глоток чистого воздуха, итальянскую песню в зловонном смердячем аду. Нет, никогда я не смогу забыть этого, как никогда не забуду и тех, с кем сводила меня судьба в последние 3 года, дружбу, с кем она мне щедро подарила. Именно щедро. И за это я очень благодарна своей судьбе, потому что нет ничего светлее и прекраснее на свете искренней человеческой дружбы. Особенно если эта дружба зародилась и окрепла в трудностях, тем более в неволе. Где вы сейчас? Галя, Зоя, Вера, Нина, Соловей-разбойник Люся. Конечно, вы тоже вспоминаете обо мне. И если находитесь в таком же положении, как я, то также в смятении и в растерянности ищите выход из сложившейся нелепой ситуации. Где ты теперь, влюбленский ирландский парень Роберт, так и не дождавшийся своего заветного Гростаге? И где, наконец, ты, Джонни? Не спрашиваю тебя, помнишь ли ты обо мне, потому что знаю, помнишь. И не только помнишь, а вспоминаешь, как и я, каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение, если, конечно, еще жив. Ах, Джон, я так отчетливо вижу нас с тобой в ту нашу последнюю встречу. Парень в английской шинели, с непокрытой курчавой головой, и русская девчонка в красном вязаном берете, в широком и длинном, чуть не до пят, с чужого мужского плеча пальто, стоят, неумело обнявшись, среди обтекающей их с двух сторон человеческой лавины. И, наверное, виделась людям в этом прощании такая безысходность и такое отчаяние, что никто из них, немцев, не осмелился сказать и слова в осуждение, только злобно орал в отдалении конвоир с автоматом. «Я самая счастливая и самая несчастная на свете. В первый раз робко обнимала тебя, Джон, а мне хотелось заслонить тебя собою от всех грядущих бед, от злобствующего полицая. Хотелось удержать тебя от неизвестности и от этой ужасной дороги, которая, я знала это, навсегда разлучала нас. Наконец ты разжал руки, и я увидела твои глаза до краев, наполненные синими слезами. Я сумела сдержать себя, как могла, улыбалась тебе. Но ты же не знаешь, Джон, как плакало в этот момент мое сердце. Потому что оно, сердце, тоже знало, мы никогда... никогда не увидимся больше с тобой. Никогда, Джонни. Прости меня за мой уклончивый ответ на твое признание в тот памятный январский вечер, за мои сомнения и за мою всегдашнюю дурацкую гордость. Сейчас от этой гордости не осталось и следа. Вместо нее лишь запоздалые горькие сожаления. 16 февраля. Пятница. Вот мы, наконец, и на воле, да еще где! Нашим очередным пристанищем оказался городской театр. Внушительных размеров полукруглое здание с уходящими ввысь готическими шпилями и красивым широким подъездом, украшенным по обе стороны старинными стрельчатыми фонарями в изящном чугунном орнаменте, правда, с перебитыми почти повсюду стеклами. Наша команда расположилась на балконе. И если учесть парящую кругом тесную людскую сутолоку, то и довольно-таки вольготно. Вокруг же, на сцене, в зрительном зале, в фойе, во всех служебных комнатах и даже закоулках, кишит муравейник беженцев. И днем, и ночью без антракта длится один и тот же нескончаемый концерт. Детский рев и плач, писк губных гармошек, недоуменный, жалобный собачий лай, визгливая немецкая перебранка. Сквозь легкую ажурную ограду мне хорошо видно все, что происходит внизу. Под натянутыми наспех веревками, где сушатся застиранные, в серых разводьях пеленки и детское бельишко, глухо ворочается, ворчит, клянет и плачет разноликая людская масса. Большинство беженцев, укрывшись с головами грязными одеялами, лежат в повалку на полу. Кто-то неприкаянный бродит между лежащими в поисках более удобного, свободного места. На крохотных, заплеванных пятачках играют в свои вечные игры чумазые, расхристанные дети. Иногда среди них, внезапно и стремительно, как вспыхнувшая спичка, возникает шумная перепалка. Тогда следуют пинки и шлепки от подоспевших для разборов конфликтов раздраженных матерей, и, как следствие этого, тотчас раздается дружный, разноголосый рев. Породистые псы, когда-то, несомненно, вальяжные, лоснящиеся от сытости и безделья, а сейчас горбатые от худобы, с торчащей клочьями шерстью, бродят понуро между сидящими и лежащими людьми, в надежде отыскать хотя бы крохотную, засохшую корочку. Иногда в разных местах зала, на поставленных на попа чемоданах, вспыхивают голубые язычки спиртовок, где неумелые молодые мамы, обжигая пальцы, что-то помешивают в миниатюрных закопченных кастрюльках. Иные из них уже приготовили еду для своих младенцев, склонившись над импровизированными колыбелями, над грудами разноцветного тряпья, кормят своих кряхтящих от жадности и нетерпения чад из рожков. Среди этой беспрерывно суетящейся людской толчии то тут, то там можно увидеть сидящих в отрешенных, безнадежных позах стариков, уставившихся словно бы незрячими глазами куда-то в пространство. Что они там видят? Какое будущее для себя, для этих орущих бездомных теперь детей, для уже почти поверженной в прах Германии, им мудрым, много повидавшим и пережившим на свете, сейчас представляется? Вот тут, среди скопища издерганных, измученных, изуверившихся и все равно на что-то надеющихся людей, мы и получили сейчас работу. Обе полячки, Янина и Марыся, убирают обильную грязь за беженцами во всех помещениях. Пан Тадеуш чистит туалеты, подметает парадный подъезд и всю остальную территорию. Мама и чешка Станислава определены рабочими на благотворительную кухню для немецких беженцев, что оборудовано на скорую руку в полутемном, освещаемом лишь электрическим светом подвале театра, разделенном на многочисленные, заполненные различным бутафорским хламом отсеки. А я и Надежда получили совершенно неожиданные специальности, стали вдруг кем-то вроде сестер милосердия в доме для престарелых. В этом учреждении около 50 стариков и старух, большинство из которых почти не поднимаются с постелей. Все они не так давно тоже были беженцами, плелись за своими подводами по бесконечным дорогам Пруссии, но однажды в пути заболели, и вот теперь к общей их радости и удовольствию ведь попали хотя бы в относительный покой, собрались здесь, под одной крышей. В наши с Надеждой обязанности входит совершать утренний и вечерний туалеты своим подопечным, бегать на благотворительную кухню за завтраком, обедом и ужином, кормить с ложечки лежачих, выносить за ними горшки и судно, содержать в чистоте помещение. Словом, работы хватает, но с ней мы справлялись бы запросто, если бы не специфическая больничная обстановка. А главное, если бы не эта гнетущая атмосфера немощной старости и болезней. Глядя на покорные, уныло обреченные старческие лица, можно и самой заболеть от уныния и тоски. И я, кажется, действительно заболела. Уже с самого утра голова трещит немыслимо. Сегодня Швестер, сестра Ани, сжалилась надо мной. Отпустила до обеда с работы. К 2 часам я должна спуститься в кухню, помочь Надежде нести сутки и кастрюли с пищей. Пользуюсь неожиданным отдыхом и постараюсь описать события последних дней. В четверг утром, кажется, это было уже так давно, а ведь произошло только вчера. Итак, в четверг в наш клозет пожаловали четверо полицаев и вместо ожидаемых нами паек хлеба и воды приказали всем быстро собрать вещи, так как через полчаса предстоит обмарш. Все-таки предстоит, дождались. И сразу стало тревожно на душе. Куда теперь? В другую ли тюрьму? Снова ли на запад, вслед за всеми? Или... или на тот свет, без суда и следствия? Полицаи сказали, что им необходимо отобрать 7 человек, желательно прилично изъясняющихся на немецком языке. Они, эти 7, временно останутся здесь, в городе, для обслуживания беженцев. Остальные же отправятся дальше, на запад. Итак, кто готов остаться, пусть выйдет сюда. Я взглянула на стоявшего рядом с полицаями Валентина. Он незаметно утвердительно кивнул мне. Ухватив маму за локоть, я увлекла ее из молчаливо настороженной толпы. Мы изъясняемся. Краем глаза я заметила, как вслед за нами метнулись Надежда и пан Тадеуш, наши постоянные здесь соседи и единомышленники. «Каждый из вас действительно хорошо говорит по-немецки», слегка усомнился старший из охранников, задержав свой взгляд на заметно растерявшихся маме и пане Тадеуше. «Подумайте, вам придется обслуживать исключительно германских людей». «О да, господин полицейский», стараясь шпрехать бойко, за всех ответила я. «Ведь вы понимаете, что за 3 года жизни в Германии мы все научились отлично владеть вашим языком». Вскоре к нашей группе присоединились 2 полячки, кстати, тоже из нашей компании, Янина и Марыся, а также чешка Стася. И один из полицаев без промедления, едва только мы успели сложить свои пожитки, повел нас 7 гуськом друг за другом по гулкой металлической лестнице вниз. Удивительное все-таки существо – человек. За те 10 дней, что были прожиты нами в тюрьме, все успели подружиться, как-то по-доброму, что ли, сродниться. Появились друзья и даже поклонники. Один из них – смешливый 19-летний французский парнишка по имени Жюль, говоривший потешным винегретом, часть слов по-французски, часть по-немецки, часть по-польски. Место Жюля было недалеко от нас, и пока я вела свои дневниковые записи, он тихонько сидел в сторонке, лишь нетерпеливо поглядывал в мою сторону. Но вот я откладывала тетрадь, и Жюль тотчас же, словно бы невзначай, возникал передо мной. «Пардон, мадемуазель», — бойко и слегка краснея говорил он, — «я заметил случайно, что вы прекратили писать свои бесконечные письма, и решил немножко поболтать с вами. Интересно, кому вы пишете и где возьмете теперь, в это безумное время, такую уйму конвертов?» Второй поклонник, раненый в ногу 25-26-летний бельгиец Рено, сердце которого я покорила, по-видимому, тем, что однажды еще в первые дни нашего здесь пребывания просто из-за вполне естественного чувства сострадания поднесла ему кружку воды напиться. С тех пор этот высокий, бледный, с огромными серо-зелеными глазами и с истинно черными, слегка вьющимися волосами парень, опираясь на самодельный сучковатый костыль, тоже частенько и, конечно, тоже невзначай, оказывался рядом и, наконец, предложил мне поехать с ним после войны на его прекрасную родину, в Брюссель, как он выразился, во второй маленький Париж. Я вежливо поблагодарила его, сказав, что для меня мой Ленинград дороже и милей настоящего Большого Парижа. Когда было объявлено об обмарше, и Жюль, и Рено, стараясь, видимо, избавиться от лишних вещей, а может быть и вполне с искренними намерениями, поспешили ко мне с подарками. Жюль преподнес небольшое настольное зеркальце, заключенное в желтый кожаный футляр, а Рено – узенький, сплетенный из темной и светло-коричневых полосок кожи поясок, пряжка которого выполнена из 2, на первый взгляд, вроде бы бесформенных золотистых металлических пластин. Но когда соединишь их, получается оригинальная золотая рыбка. В первый же день нашей относительной свободы, когда мы оказались на театральном балконе и занялись разбором своих немудреных пожитков, напористая в своих стремлениях Надежда выпросила у меня зеркальце Жюля. Я отдала ей его почти без сожаления, так как храню подарок другого французского военнопленного парня. Правда, то зеркальце из невзрачной желтой, уже местами потрескавшейся оправы из папье-маше, выглядит значительно скромнее, но оно дорого мне тем, что всегда будет воскрешать в памяти образ черноволосого с неправдоподобно снежно-белыми висками человека, бывшего для меня настоящим другом. Видя мою сговорчивость, неистовая жадная Надька тут же сделала попытку завладеть и подарком бельгийца Рено. Но тут уж я проявила стойкость, не поддалась на ее уговоры. А вдруг, подумалось мне с надеждой, вдруг эта золотая рыбка станет для меня, как в сказке Пушкина, добрым талисманом и исполнит три самых заветных желания. Первое – дождаться как можно быстрее своих и немедленно отбыть в Россию. Второе – дождаться, если не своих, так союзников, и тоже тотчас отправиться в Россию. И третье – пусть не сразу, но все равно, любыми путями оказаться в моей милой сердцу России. За последние дни и часы я нежданно-негаданно близко сошлась с Валентином Тумачевским. Не буду и не хочу больше называть его здесь паханом, и даже в какой-то мере подружилась с ним. Нас сблизили разговоры о прежней, довоенной жизни, о школе, с моей стороны и об институте с его, о преподавателях. Не знаю почему, но однажды мне вдруг захотелось поделиться с Валентином той давней болью и тягостной растерянностью, что остались в душе и время от времени свербят ее до сих пор, после чтения старого, пожелтевшего парижского журнала «Новая Россия». Неужели в письме Раскольникова есть хоть одна правдивая фраза? Нет, я, конечно же, не верю ни одному его слову, но почему он, большевик, близкий Ленину человек, почему он так зло, так страшно и беспощадно обвиняет нашего Сталина в предательстве ленинских идей, в уничтожении лучших людей страны? Если Раскольников действительно враг, говорила я, разве можно, балансируя уже на грани смерти, брать столь тяжкий грех на душу? Разве возможно так умело фальсифицировать столь искренний всплеск человеческой обреченности и отчаяния? Валентин был озадачен. Оказывается, он тоже никогда не слышал ранее фамилии Раскольников, разве что только у Достоевского. Ничего не знал о нем. Мой сбивчивый рассказ явился для него таким же потрясением, как в свое время для меня и для Мишки чтение письма в «Новой России». Валентин смотрел на меня с холодным осуждением. Откуда мне известно, что Раскольников близкий Ленину революционер? Не миф ли это? Существовал ли вообще такой человек на свете? Автором так называемого «письма», говорил Валентин, несомненно, является какой-нибудь гнусный тип из белоэмигрантов. Ведь все эти отщепенцы, бежавшие в свое время как тараканы из России, люто ненавидят советскую власть, а заодно и всех нас. Тут я невольно вспомнила добрейшего и милейшего Павла Аристарховича и внутренне не согласилась с ним. Они готовы все сделать для того, чтобы разрушить наш строй и вернуть в Россию старый кабальный режим. Словом, надо просто выбросить из головы этот кошмарный эмигрантский бред, забыть напрочь о письме и никогда, нигде не упоминать о нем. Нигде и никогда. Но, несмотря на столь категоричное решение, мы все-таки вскоре еще раз вернулись к запретной теме. В своих рассуждениях Валентин точь-в-точь повторил доводы покойного дяди Саши. Это верно, что в последние предвоенные годы многих людей забирали и сажали в тюрьмы. Но ведь сколько у нас было врагов! Боже мой, сколько у нас находилось врагов! Иначе и нельзя было! Ведь ты же сама говорила, убеждал он меня, что сгоревшие дотла бадаевские склады в Ленинграде – дело рук одного из таких вражеских наводчиков-диверсантов. Как-то я рассказала Валентину о памятной для меня сентябрьской ночи 41-го года. Безусловно, могли быть ошибки, но, как правило, невиновных освобождали. Кстати, семья Тумачевских тоже в какой-то мере пострадала. Мать Валентина, немка по национальности, в 1939 году была арестована, но уже через несколько месяцев вернулась домой. Правда, ей не разрешили работать на прежнем месте. Она трудилась лаборанткой на каком-то заводе, но ничего, она вскоре устроилась на другое предприятие. Словом, ошибки, конечно, были, но умный человек поймет, что при подобном положении дел, когда страна наводнена врагами, разными там капиталистическими лазутчиками, лучше лишний раз перестраховаться, чем недостраховаться. Поймет и не будет в претензии. Валентина рассказала себе. 22 июня 41 года у них в институте должен был состояться выпускной бал, а днем объявили, что началась война. Они, молодые выпускники, все-таки явились на свое торжество, и после короткой эмоциональной речи декана факультета все как один отправились в районный военкомат с требованием немедленно отправить их на фронт. На войну вчерашних студентов пока не пустили, но вскоре Валентина и многих его сокурсников послали на оборонительные работы под Гродно. Однако до места назначения они не доехали, их эшелон разбомбили. Вскоре последовала оккупация. С десяток парней, в их числе и Валентин, в течение полутора недель пробирались лесными чащобами на восток, надеялись выйти к своим. А вышли однажды утром на тракт, по которому двигалась колонна немецких автофургонов. Такая, в общем, вот тоже печальная история. В последний вечер Валентин, он уже знал об обмарше, посоветовал мне, если появится возможность, остаться здесь, в городе. Сказал, что и сам приложит все усилия к тому, чтобы улизнуть от угонщиков. Но вот прошло уже три дня, а от него нет никакой весточки. Жаль. Обидно, что едва познакомишься с маломальски интересным человеком, как тут же приходится расстаться. И так бывает почти всегда. По крайней мере, со мной. Итак, мы семеро спускались, сопровождаемые полицаем, по гулкой металлической лестнице вниз, а сверху с площадки нам махали руками остающиеся, те, кому предстоял скорый, пугающий своей неизвестностью, обмарш, кричали на разных языках добрые наставления, желали удачи и счастья. Мы тоже, то и дело оглядываясь, махали ответно руками, говорили толпившимся на площадке такие же теплые слова. И почему-то теснило сердце грусть, и было жаль всех и все. И даже вонючий клозет казался теперь не таким смрадным и гнусным. Однако на сегодня мне пора заканчивать свою писанину. На часах, что висят над сценой, четверть второго, и Надежда уже наверняка ждет меня возле кухни со своими гремучими бидонами и кастрюлями. 17 февраля, суббота. Уже поздно. Мы с Надеждой только что вернулись с дежурства. Отбой в нашем лазарете в 9 часов. Но зачастую и после того, как мы скинем свои халаты, у нас бледно-салатного цвета с вышитыми красными крестиками на шапочках униформа, и облачимся в собственные одежки, непременно какая-нибудь из настырных старушенций пожелает посидеть на горшке или потребуется что-то подать ей, к примеру, принести стакан горячего чая. Горячего! А где его взять? Или на чем подогреть, если даже что-то и остается в чайниках от обильных вечерних чаепитий. После того, как одна из ходячих больных чуть было не устроила пожар в палате, швестер Хенни приказала закрывать после дежурств электроплитку под замок. Надька обычно не церемонится со своим квантингентом, не потакает ничьим капризом, просто выскочит в туалет, нацедит воды из водопроводного крана и шмякнет в сердцах кружку на тумбочку, мол, дуй и не вякай, сойдет и вассер, вода. Не принцесса. Больше мне дать тебе нечего. Нету тея, чая. Понимаешь? Каин. Я же идиотка. Надежда говорит, идиотка. Кляня себя за мягкотелость, принимаюсь под насмешливо-досадливые Надькины взгляды успокаивать вредную старушенцию. Мол, уважаемая фрау должна потерпеть и не беспокоить своими криками других больных. К сожалению, чай кончился, и его негде сейчас взять. Слишком поздно уже. Вот завтра утром. Словом, мы с Надеждой ежедневно являемся домой уже в 11 часу. Тут впору только перекусить тем, что Бог послал, и спать. Кстати, сегодня моя напарница на полном серьезе предупредила меня, что если я и впредь буду так цацкаться с циимфрицеватым хламьем, она не станет больше меня ожидать, отправится домой одна. Ну что же, вольному воля. Как говорится. Пока еще не смыкаются глаза, хочу продолжить свое повествование. Полицай привел всех семерых к нынешнему нашему пристанищу – театру. Поднявшись по широкой мраморной лестнице, мы оказались в небольшом, душном, с задрапированными бордовым бархатом окнами кабинете, где находились несколько человек. Среди неопределенного, пожалуй, все же больше пожилого, чем молодого возраста женщина, в строгом монашеском одеянии, нынешняя наша начальница, Швестер Хенни. Меня сразу поразил какой-то нездешний, неземной ее облик, неторопливый, печальный и очень цепкий, словно бы проникающий в душу собеседника взгляд светло-стальных глаз на меловом, будто выточенном из твердого известняка лице с двумя резкими продольными бороздками вдоль щек, застывшая скорбная складка полуулыбка в уголках бледных губ. По-видимому, и моя физиономия чем-то привлекла внимание монахини, потому что она тут же показала одному из чиновников рукой в мою сторону, сказала, что желала бы взять меня к себе. Надежда, уцепившись за мой рукав, принялась упрашивать ее на отчаянном украинско-немецком жаргоне не разлучать нас, бо мы байды якоридны сестры. И Швестер Хенни, подумав секунду, согласно кивнула головой. Меня беспокоила участь мамы. Однако монахиня, переговорив с чиновниками, успокоила, мол, русская фрау получит работу тут же. Мы сможем видеться с нею каждый день. Мы шли с Надеждой за своей провожатой. Госпиталь примерно на расстоянии 2 кварталов от театра. И не знали, куда направляемся, что ждет нас. Прибыв на место, Швестер Хенни подробно объяснила нам наши обязанности, а также познакомила с остальными сестрами милосердия. Их 2. Старшая по возрасту, ей 24 года и по должности, Швестер Ани, и совсем юная, конопатая и круглолицая 15-летняя Швестер Бригитта. «Хочу, чтобы вы поняли», – тихим бесцветным голосом говорила Швестер Хенни, указывая глазами на лежащих под ворохами одеял больных. В госпитале собачий холод. В этих стенах нет врагов, как нет также ни победителей, ни побежденных. Есть только старые немощные люди, в большинстве своем обездоленные и несчастные, которые нуждаются не столько в лекарствах, сколько в человеческом тепле и участии. Наш общий долг дать им на пороге уже близкого небытия эти участия и тепло. Монахиня вскоре ушла, передав нас в распоряжение миловидной Швестер Ани. Теперь мы вообще редко видим ее, так как под началом Швестер Хенни несколько разбросанных по городу таких же госпиталей и приютов. Швестер Ани еще раз рассказала нам с Надей о наших обязанностях, упомянула о том, что мы можем условно поделить между собой тяжелых лежачих, чтобы каждая знала, за кого и за что в ответе, предупредила, что некоторые старые фрау, в особенности те, что грузные и малоподвижны, крайне неопрятно содержат себя, что может причинить немало неприятных хлопот при их туалете. Предприимчивая, находчивая Надежда тотчас усекла это и, окинув внимательным взглядом ряды узких железных кроватей с торчащими из-под одеял седыми и лысыми головами, тут же быстренько наметила для себя свой, как она выразилась, контингент. Мне же пришлось довольствоваться тем, вернее теми, которые остались вне внимания хитрого Надькиного взора. Неприятные хлопоты довелось испытывать с первых же минут. Лежащая в простенке между окон грузная, совершенно неподъемная фрау Марта с одутловатым, растекшимся по подушке лицом, сплошь в сизо-фиолетовых прожилках и стройным, спадающим на необъятную грудь подбородком, оказалась до такой степени замурзанной собственным дерьмом, что я даже не знала, с какой стороны к ней и подступиться. Повернув с помощью Нади и Бригитты огромную тушу на бок, я, стараясь сдерживать дыхание, отмывала теплой водой с мылом с помощью мягкой волосяной щетки, а иногда и отскабливала шпателем засохшие вонючие комья. Затем смазывала вазелином покрасневшие воспаленные, кое-где уже изъязвленные участки кожи. Швестер Ани сказала, что несколько стариков, в их числе и фрау Марта, были доставлены в госпиталь только прошлой ночью, и лишь один Господь Бог знает, где они до этого находились, ухаживал ли кто за ними. Заменив грязное постельное белье и напялив не без труда на отмытую до блеска фрау, свежую, своими размерами похожую на чехол матраца рубашку, я строго попеняла ей. «Никогда больше не делайте этого, иначе так и будете лежать грязная». Достав из-под кровати оранжевый фаянсовый горшок, я словно маленькому ребенку показала ей его. «Сюда надо оправляться, понятно? Звать надо, а не безобразничать», — сказала и тут же пожалела о своем грозном тоне. Из глаз фрау Марты катились одна за другой частые мелкие слезинки. Они пропадали где-то в бесчисленных складках ее щек и возникали вновь на подбородках, откуда, проскользнув, как по трамплинам, скапливались на рубашке крохотной мутной лужицей. Она что-то пыталась невнятно сказать мне, но я не поняла ни единого слова. Внезапно фрау Марта ухватила пухлыми, словно надутыми резиновыми пальцами мою руку, и не успела я опомниться, поднесла ее к своим губам. «Еще чего!» В смятении я отдернула ладонь, похлопав по обширному, мягкому плечу, сказала почему-то на русско-немецком диалекте, точь-в-точь, как разговаривает с немцами мама. «Ну, ладно, ладно, хватит, Вайнен. Война, крик, скоро капут. Вы поедете домой, на хаузе, и опять все будет хорошо. Никс, Вайнен, алес будет гуд. Не надо плакать, все будет хорошо». Фрау Марта в моем квантингенте не исключение. Кроме нее тут еще две почти такие же неподъемные старухи – фрау Штер и фрау Шеффер, а также 45-летняя с тяжелым параличом рук и ног женщина – фрау Гизеле и два весьма пожилых господина – герр Гроссман и герр Зильберт. Последний тоже парализованный. Остальные, слава богу, пока бродят и могут сами в какой-то мере обслуживать себя. Уже в первые часы выяснилось, что неподвижная фрау Гизеле является матерью Бригитты. Так вот, почему эта конопатая девчонка оказалась здесь, в госпитале. После кофе, когда выдалась свободная минутка, и мы присели возле небольшой, напоминающей нашу буржуйку, печки, Бригитта, заливаясь слезами и шумно шмыгая носом, рассказала печальную историю своей семьи. Пока ее старший брат Кристофер не погиб летом прошлого года где-то на Украине, мама была абсолютно здорова. Но с получением известия о его доблестной кончине во славу Фатерланда и фюрера, она стала часто болеть и даже дважды лежала в госпитале. Когда началась эвакуация населения, здоровье фрау Гизеле снова резко ухудшилось. Однако отец не захотел ждать, когда она поправится. Он был наци, служил в местном гестапо и, собираясь в отъезд, говорил всем, что больше всего заботится о сохранности и благополучии своей семьи. Но, по-моему, моего фатера в первую очередь волновала только его собственная участь, шмыгая покрасневшим носом и глотая обильные слезы, говорила Бригитта, потому что, когда с мамой случилось это страшное, он не пробыл с нами даже одного дня. «Я не хочу попасть в лапы к русским, чтобы они содрали с меня живьем кожу», сказал он и, взяв с собой моего младшего брата Руди, уехал вместе с ним на нашей повозке. А мне он заявил: «Ты дочь и должна до конца быть со своей матерью. Когда похоронишь ее и когда весь этот кошмар закончится, найдешь нас, если захочешь, через газеты где-нибудь на Западе, у англоамериканцев». «Только я не буду его искать», — заключила Бригитта и тяжко с протяжным всхлипом вздохнула. «Возможно, о Руди еще и сделаю куда-нибудь запрос, а о нем нет». «Скажите, фрейлен Вера», — добавила она нерешительно, со страхом глядя на меня. «Скажите, ведь это неправда, что русские сдирают кожу с живых людей». Маленькая, запуганная до предела дурочка. Пожалуй, хуже всего я чувствую себя, когда совершаю утренние и вечерние туалеты господину Зильберту, чья постель в углу возле двери. Этот совершенно неподвижный человек похож на живой труп. Кажется, в нем уже умерли все органы, прекратилась вся жизнедеятельность, и лишь какая-то искра еще слабо тлеет в недрах дряблого тела. И то только благодаря установленному возле кровати металлическому, напоминающему семафор, штативу с подвешенными к нему баночками и колбами, из которых, неторопливо догоняя друг друга, стекают по стеклянным трубочкам в вену желтовато-прозрачные капли. Единственное, что пока живет в нем, это глаза. Да еще, мне кажется, не угас разум, иначе не было бы в них, в глазах, столь глухой тоски, боли и одновременно мудрого понимания случившегося. Отчего-то я не могу спокойно переносить взгляд этого поверженного смертельным недугом старого немца с копной серебряных волос над высоким лбом. Я никогда не замечала слез в его глазах, но почему-то мне всегда хочется сказать ему те же слова, что сказала однажды фрау Марти. «Не надо плакать. Война скоро закончится. Снова все будет хорошо». Но довольно уже о болящих и о болезнях, а то слишком муторно на душе. Хорошо, что можно хотя бы несколько ночных часов побыть вне госпитальных стен, отрешиться от тягостных охов и ахов. Недавно наша компания пополнилась. К нам присоединились такие же, как мы, штат-арбайтеры, городские рабочие. 34-летняя Катя Петрушина и 18-летняя Руфина Нифонтова. Первая неторопливо, рассудительно, осторожно и по своему характеру чем-то очень напоминает нашу Симу. Катя с Новгородчины. Она круглолица, сероглаза, на голове постоянно, в жару или в холод, носит застиранный цветастый платок, под которым зачем-то прячет свои роскошные густые русые волосы. А Руфина из Гатчины, почти моя землячка. Ее родители погибли при бомбежке еще до оккупации. Единственный брат с первых дней войны на фронте, и ей неизвестно, жив ли он. Руфина очень красива. Нежный овал лица, большие голубые глаза, пушистая коса, а на висках завитки темно-каштановых волос. И ростом, и фигурой она тоже удалась. Словом, как говорил наш Мишка, девка Майта на все 100. Мы постепенно сблизились с Руфиной. Мне нравится ее сдержанность. И вчера я даже дала ей почитать кое-что из своего дневника. Ну все, опять я засиделась. Уже все наши давно спят. И даже внизу, в муравейнике беженцев, наступил относительный покой. 18 февраля. Воскресенье. Сейчас около 6 часов вечера. Все наши старики и старушенцы мирно почивают, укрывшись чуть ли не с головами плотными, похожими на войлочные попоны одеялами. Надежда с Бригиттой отправились за кофе. Я же пользуюсь нежданной паузой и, благо тетрадь с собой, постараюсь описать хотя бы коротко происходящие события. Сверхрадостные, ошеломительные, головокружительные новости. Советские войска после небольшого перерыва снова предприняли крупное наступление в Восточной Пруссии. Никакой ошибки тут быть не может. Так провещало сегодня утром само германское информационное агентство. Вот оно, наконец-то! Мчатся по дорогам автомашины, спешат обозы, вновь потянулись вереницы беженцев. И все это движется, ползет, торопится на запад. Оттуда едут обратно. Прошли слухи, что путь на Померн закрыт. Когда ходили с Надеждой за обедом, поразились царящему в городе хаосу. Широкие магистрали забиты до отказа. Цепляются колесами повозки, ржут тревожно лошади. Раздаются озлобленные людские голоса. Среди населения возникла настоящая паника. Вернувшаяся из аптеки Швестер Ани сообщила, что уже побито и разграблено несколько магазинов и лавок, а полицейские наряды даже дубинками не могут остановить толпы агрессивных грабителей, в основном женщин. В нашем лазарете тоже с утра поднялось было необычное волнение. Все способные маломальски передвигаться бабчи уложили и связали покрепче свои узелки, напялили на себя все кофты и принялись нетерпеливо ждать эвакуации. Однако подошедшая позднее Швестер Хенни охладила всеобщий пыл, сказав, что ни сегодня, ни завтра никакого вывоза больных не предвидится, порекомендовала всем спокойно оставаться на своих местах. Меня забрасывают тревожными вопросами о русских. Какие они? Действительно ли, как пишут в газетах, основная черта русского характера – злопамятность и жестокость? Правда ли, что в своем мщении немецкой нации за развязанную войну советские солдаты не щадят мирное германское население, особенно изощренно убивают стариков и детей. Боже мой, как изменились эти люди, которые на протяжении 3 лет лишь откровенно презирали нас, астарбайтеров, хлестали за малейшие провинности по щекам или вызывали для расправы полицейских с дубинками, которые не считали нас людьми, а содержали как рабочий скот. Какой же лаской светятся сейчас при разговорах их глаза, как доброжелательны их руки, старающиеся истово поймать и пожать твою руку, и как подобострастны и льстивы их взгляды. Но у меня нет чувства ненависти к ним. Прав был дядя Саша, когда сказал однажды, что придет время, и закон судьбы воздаст всем по заслугам. Теперь это время близится, и закон судьбы уже вершит свое правосудие. Вот и сейчас эти недавние наши высокомерные и всемогущие хозяева лежат здесь, передо мной, жалкие, бездомные, почти нищие. Я не то что злорадствую, нет. Как ни странно, мне даже жаль их. Бригитта какими-то неисповедомыми путями чуть-чуть понимает по-русски, а швестер Ани, как говорится, не бельмеса. Она вооружилась тетрадкой и в каждый удобный момент спрашивает у меня и записывает необходимые, на ее взгляд, слова. По ее мнению, еще 3-4 дня, и товарищи будут здесь. Когда в наш госпиталь случается забегают сестры милосердия из других приютов, и начинается среди них неизбежная болтовня о приближающихся русских, я отчетливо улавливаю в интонациях их голосов сквозь показную бесшабашную браваду панический страх, плохо скрытое любопытство и даже тайное уважение. Когда же я вижу и слышу все это, во мне говорит только одно чувство – гордость. И снова, как и в последние дни там, в Гросс-Крепсе, я живу в крайне напряженном состоянии. Вот оно, опять недалеко, опять близко, наше счастье, то, к которому с таким трудом и лишениями пробиваемся. Удастся ли пробиться? Я твердо решила теперь, во что бы то ни стало, оставаться здесь, в городе, до последнего. Такие же планы имеет и Руфина. Уж если суждено, то пусть лучше мы погибнем от своей пули или от осколка своего снаряда, чем, подчиняясь чужой недоброй воле, бежать от собственной свободы. Вот только не помешал бы кто нашим замыслам, в частности, слишком осторожная, всего опасающаяся Катерина. Я замечаю, она очень привязалась к маме, во всем подражает ей, но и сама в какой-то мере, это частенько ощущается, влияет на нее. Боюсь, как бы она не привела и маме свою рассудительную осторожность. Скоро явится Надежда с Бригиттой и с кофе. Пора мне заканчивать. 20 февраля, вторник. Вчера не было возможности сделать очередные записи. Неожиданно оказалась приглашенной в гости. Притом опять стала хранительницей чужой ужасной тайны. С утра швестер Ани ходила как в воду опущенная. Была явно чем-то взволнована, забывала о лекарствах для больных, отвечала на мои с Надей вопросы не впопад. Мне подумалось, что у нее плохое настроение просто из-за постоянного нервного перенапряжения и страха, и захотелось успокоить ее. «Слушай, не переживай ты так и не принимай близко к сердцу эти дурацкие бредни о русских», сказала я Ане, проходя с ведром мимо стола, где она, присев на табурет, вела в журнале свои ежедневные медицинские записи. «Увидишь, все окончится хорошо. Поверь, наши солдаты отнюдь не звери, не мародеры, не людоеды. Они такие же, как все мы тут». «Я не из-за этого. Приход сюда русских еще не самое страшное и, может, в какой-то мере даже явится спасением для нас», бесцветным голосом пробормотала она, глядя на меня снизу вверх всегда такими невозмутимо приветливыми, а теперь мрачно озабоченными глазами. «Ах, ты ведь ничего-ничего не знаешь!» внезапно вырвалось у нее. Явно колеблясь, сказать или не сказать, Ани крепко провела ладонью по враз залившему лицу, затем стремительно поднялась из-за стола. «Давай пойдем куда-нибудь, хотя бы в бадцимер, ванную комнату», торопливо произнесла она, направляясь по коридору мимо раскрытых дверей палаты, где Надежда с Бригиттой уже начали уборку. «Здесь слишком много чужих ушей». Оставив возле стола ведро с тряпкой я, недоумевая, пошла следом. «Поклянись, что никому не скажешь о том, что сейчас услышишь от меня!» Мелко дрожа бледными губами, потребовала Ани, закрыв на щеколду дверь и подперев ее спиной. «Гиб мир айнен швур! Дай мне клятву!» Теперь ее лицо было так же бело, как лист бумаги, на котором она только что писала. Уж не знаю, странное ли полное таинственности поведение швестер Ани так подействовало на меня, или пронизал насквозь все клеточки и поры, царящий в ванной комнате ужасающий холод, только я почувствовала, как меня тоже объяла противная, липкая дрожь. В голове вдруг засела самая невероятная, самая дикая мысль. А вдруг эта миловидная, тихая сестра милосердия совсем не та, за кого себя выдает? Вдруг она совершила какую-то грандиозную диверсию, и уже сейчас, уже через секунду, вся Дейчланд вместе с бесноватым фюрером взлетит на воздух и закончится, наконец, этот кровавый кошмар, что давлеет над несчастной, поруганной землей последние 4 года. «Шворе, клянусь!» — с трудом сипло произнесла я, кляцая зубами. «Мой жених, Герберт, он дезертировал с фронта и теперь находится здесь, прячется у меня!» Аня говорила торопливо, словно боялась, что кто-то помешает нам, и она не успеет высказаться до конца. «Помнишь, я тебе рассказывала, что мы уже давно хотели пожениться, но война. Герберт воевал у вас, в России, а теперь, когда война переместилась сюда, в Германию, словом, он больше не в силах, не в состоянии. Видела бы ты, какой он явился сегодня ночью, худой, грязный, оборванный. Ах, что только теперь будет?» «Ничего не будет», твердо, справившись, наконец, с противной дрожью, произнесла я. «Ничего не случится плохого, если вы оба будете держать язык за зубами». Стараясь подбодрить Ани, я улыбнулась ей. «Ты думаешь, твой Герберт один такой умный? Я знаю, многие ваши солдаты уже давно поняли, что к чему, и теперь спасаются как могут». И я рассказала Ани о Генрихе. Мол, знала я одного немецкого парнишку. До фронта даже не успел добраться, как их эшелон разбомбили. Хватило ума, вернулся домой. Конечно, скрывался от посторонних. А с началом эвакуации уехал в другой город, к родственникам. Окончится война, останется живой, посмеет ли кто упрекнуть его тогда за это? А вдруг облава? Вдруг тайная полиция пойдет по домам ловить дезертиров? Светлее лицом, но все еще не в силах до конца побороть страх, сказала Ани. «Ведь если поймают, конец!» «Старайтесь, чтобы не поймали», тоном бывалого опытного конспиратора поучила я. «Пусть твой Герберт сидит в заперти и носа никуда не высовывает. Пойми, Ани, кто его станет ловить в такую неразбериху? Сама ведь видишь, что кругом творится». Ани ушла домой пораньше, а перед этим пригласила меня зайти к ней вечером на чашку кофе. Сказала, что после 9 забежит за мной. Я попросила Надежду предупредить маму о неожиданном приглашении, и когда явилась Ани, отправилась вслед за ней. На улицах, в черноте ночи, по-прежнему продолжалась людская толчия. Скрипели вазы, плакали дети, кашляли, бронились взрослые. В безлунном небе смутно вырисовывались контуры домов. Обогнув небольшую круглую площадь, мы вошли в один из подъездов. В кромешной тьме на ощупь поднялись на 3-й этаж. В просторной 3-комнатной квартире оказалась только сестра Ани, Гильда, стареющая, страдающая одышкой женщина с бледным, слегка отечным лицом и с такими же, как у швестер Ани, внимательно приветливыми глазами. Она ждала нас. На столе на прикрученной спиртовке источал восхитительные ароматы пузатый, начищенный до блеска кофейник. Стояли 3 толстые фаянсовые чашки и тарелка с тоненькими кусками хлеба, намазанными скупо на просвет желтовато-янтарным медом. Электричества в доме не было. Комната слабо, так что все ее углы тонули во мраке, освещалась небольшой алюминиевой лампой, что стояла с отбитым вверху стеклом на каминной полке. Я огляделась. Жениха Ани, Герберта, не было видно. Но его присутствие явно ощущалось тут, хотя бы по слабому, сигаретному, перемешанному с кофейным аромату. Он, я чувствовала это, скрывался где-то рядом. Неужели мои слова, чтобы не высовывал никуда носа, эти трое восприняли буквально? А может, они все еще не доверяют мне, и Аня теперь раскаивается в своем порыве? Как бы там ни было, я решила ни о чем не спрашивать немок. Захочет ли таинственный беглец выйти из своего укрытия или будет отсиживаться там до конца – его личное дело. Мне как-то все равно, меня это как-то не волнует. Они обе, и Аня, и Гильда, опять принялись расспрашивать меня о русских. Задавали те же, порой нелепые вопросы, на которые я уже столько раз отвечала. Но я понимала, что мои слова не столько нужны были сейчас им, сколько тому, кто прячется где-то за стеной и теперь жадно слушает их. Поэтому я старалась отвечать конкретно и четко, ничего при этом не приукрашивая, но и ничего не очерняя. По просьбе Ани я опять рассказала им о Генрихе. Да, этот сбежавший от войны парнишка был ближайшим нашим соседом. Он действительно больше 2 месяцев скрывался в родительском доме, и никто ничего даже не заподозрил. Правда, его надоумили оставить свои документы в разбомбленном составе. Но разве нынешняя обстановка в городе не напоминает такие же хаос и неразбериху, как если бы тут произошел воздушный налет? «Дейчланд обречена», — говорила я. «Это всем давно ясно. К чему же лишние жертвы, лишнее горе и слезы для близких?» По-видимому, мои слова возымели определенное действие. Когда я собралась домой, а было уже около 11, и мы трое, фрау Гильда с лампой в руке, стояли в прихожей, возле фигурной вешалки, Аня, извинившись, молча проскользнула в соседнюю комнату и через несколько секунд вышла оттуда со своим Гербертом. Им оказался высокий, худущий, с гладко зачесанными назад темными волосами, с густыми, сходящимися над переносицей бровями и спрыгающим на тонкой шее кадыком парень в полосатом джемпере поверх рубашки апаш и в клетчатых, явно широких и коротких для него брюках. Мы неловко поздоровались. Герберт со мной поклоном, я ответным кивком. Он ничего не сказал мне о своем дезертирстве. Я тоже не сочла нужным о чем-то спрашивать его. Зачем? Ведь и так все ясно. «Извините, что я не смогу выполнить свой долг, проводить вас до дому», сказал Герберт, подавая мне мое обширное кожаное пальто и следя с некоторым удивлением, как я, нагнувшись, с напускным хладнокровием застегиваю ненавистные, расположенные внизу чуть ли не у самого пола, пуговицы. «Зато я провожу, а ты, как сказала фрейлин Вера, должен сидеть здесь тихо-тихо и не высовывать никуда свой длинный нос», заявила с улыбкой швестер Ани, накидывая на себя легкий, не по сезону мантель. «Слушайся нас, милый, я скоро вернусь». Аня действительно, как я не уговаривала ее оставить меня, ведь на улице по-прежнему было шумно и многолюдно, и ничто мне не угрожало, проводила меня до самого здания театра. Все наши, разумеется, кроме мамы, уже спали. Я тоже чувствовала себя страшно усталой, почти сразу уснула. Вот, кажется, и все, что я хотела записать здесь. Ах, нет, еще не все. Добавлю несколько строк, на этот раз печальных. Уходят постепенно из жизни наши подопечные. За последние 2 дня умерли 5. Из моего контингента 2 – фрау Марта и герр Зильберт. Последний скончался совсем незаметно. Я как раз протирала рядом влажной тряпкой пол и догадалась о случившемся только потому, что содержимое капельницы перестало поступать по своему назначению, а желтые капельки, скатываясь по руке, беззвучно падали на пол. И всегда смутно тревожащий меня взгляд господина Зильберта не выражал больше ни боли, ни тоски, а был бесстрастен, строг и торжественен. Я подозвала швестер Ани. Она подошла, закрыла умершему глаза, подвязала полотенцем слегка приоткрывшийся рот. Вот и все. Словно горела трепетная свеча и вдруг разом погасла. Так же незаметно, неслышно, ушла из жизни и фрау Марта. Утром после обычного затяжного туалета с теплой мыльной водой, щеткой и вазелином Фрау Марта и не подумала выполнять мой суровый наказ – проситься на горшок, а продолжала совершать все свои дела под себя. Так вот, когда, закончив туалет, я уже намеревалась отойти от ее кровати, она вдруг жестами попросила меня приблизиться к ней. Неужели чувствовала свою близкую кончину? Загребая судорожно раздутыми пальцами, фрау Марта не без усилий выкатила откуда-то из-под матраца совсем крохотный цветастый, перевязанный суровой ниткой узелок. Глазами она попросила меня развязать его. Я не без труда выполнила ее просьбу. В узелке оказались массивное золотое обручальное кольцо и таких же размеров перстень с прозрачным цвета воды камнем в ажурном золотом обрамлении. Я знаю, что все деньги и драгоценности стариков хранятся у Швестер Ани в специальном сейфе, и на них составлены подробные описи. Почему же фрау Марта не подчинилась общим правилам, а держала эти, насколько я поняла, ужасно дорогостоящие украшения при себе? Возможно, кольцо и перстень символизировали собою нечто особенное, воскрешали в ее памяти наиболее счастливые минуты жизни. «Это вам. Возьмите их себе», — сморщив от усилия лоб и побагровев еще больше лицом, невнятно, больше мимикой, чем словами, велела фрау Марта и принялась суетливо двигать по одеялу в мою сторону цветастый узелок. «О, найн! Нет!» — решительно остановила я ее и, завязав кое-как тряпицу, попыталась втиснуть узелок в тугую, с негнущимися пальцами ладонь. «Пожалуйста, нет, фрау Марта!» — умоляюще добавила я, заметив, как горько сморщились ее обширные в складках щеки и как в них вновь стали появляться и деловито исчезать маленькие прозрачные слезинки. «Поймите же, мне ничего от вас не надо. То, что я делаю здесь, моя работа. Не я, так кто-нибудь другой ухаживал бы за вами». Говоря все это, я снова запихнула узелок на прежнее место, в изголовье под матрац, повторила, как уже когда-то: «Не надо, Вайнен, фрау Марта. Скоро Алис будет гуд. Вы поправитесь, станете снова везунд, здоровой, поедете на свой хаус». Но на этот раз фрау Марта не сразу успокоилась. Она опять пыталась поймать мою руку, поднести ее к губам. Я на силу более-менее утихомирила ее. А перед обедом она умерла. Конечно же, я сказала Швестер Ани про узелок с драгоценностями. Мы вместе, когда уже фрау Марту увезли, достали его из-под матраца. И Ани, не отпуская меня, чтобы это было в твоем присутствии, положила кольцо и перстень в сейф и сделала соответствующую запись в принадлежащей покойной описи. Словом, все как положено, все по порядку. Да только разве в этом дело? Господи, совсем ведь не в этом дело. Жил человек, и был у него целый собственный мир со своими радостями, печалями, тайными и явными надеждами. А ушел он, и ничего не стало. Абсолютно ничего. И даже память о нем когда-нибудь исчезнет, испарится. Словно ни его человека, ни его особого, лишь им созданного и ему одному принадлежавшего мирка никогда и не было на земле. Как это все просто, обыденно и страшно. 22 февраля, четверг. Господи, боже ты мой, что делается, что творится? Паника в городе беспросветная. Все едут, спешат, торопятся неизвестно куда. Наш театр стал своеобразным перевалочным пунктом. Происходит постоянное людское перемещение. Едва маломальски отдохнувшие беженцы с кряхтением, стонами и недовольными репликами трогаются в дальний путь, как их место тут же занимают другие. И снова полощутся над головами людей едва отстиранные пеленки, чадят коптилки и спиртовки, скулят голодные собаки и плачут дети. Кошмар. В подвале здания срочно оборудуется еще одна кухня. Там работают печники во главе с паном Тадеушем. Сегодня утром сюда завезли огромный черный снаружи и грязно-серый изнутри, местами облупившийся котел, точно такой, только намного чище и новее, стоял в свинарнике Шмидта. Если еще несколько дней назад беженцы получали какую-никакую раз в день похлебку, то теперь из-за нехватки продовольствия готовится исключительно каша – жидкая овсяная, пшенная или ячневая размазня, за которой и в здании, и на улице выстраиваются огромные, молчаливо раздраженные очереди. В нашем приюте с утра, как и везде, царит тревожное волнение. На все лады повторяется одно лишь слово – эвакуация, эвакуация. Сегодня избранные бабчи и старики, те, которые еще могут маломальски передвигаться, тоже трогаются в путь. Поэтому в палатах дым коромыслом, деловито перетряхиваются штаны и кофты, слышится азартная перебранка, плаксивые причитания. Дело в том, что Швестер Хенни строго предупредила, что разрешается взять с собою лишь самое необходимое, без чего невозможно просуществовать хотя бы первые две недели, ну, к примеру, по паре белья и обуви. Все остальные вещи, сказала своим ровным бесцветным голосом Швестер Хенни, останутся на сохранении городского магистрата и позднее, безусловно, будут возвращены их владельцам. Тут, конечно же, всем ясно, что эти слова – заведомый обман, что работников магистрата вряд ли волнуют чьи-то затерявшиеся в пути шмотки, и что им самим впору поспешить, успеть бы унести ноги от страшных красных. Под беспрерывные, унылые стенания и жалобные причитания мы с надеждой помогаем своим старушенцам отбирать и связывать в узлы необходимые вещи. А в моей голове неотвязно крутится один и тот же вопрос. Господи, неужели уже скоро, неужели остались какие-то считанные часы, а там... Настроение у меня опять ни в сказке сказать, ни пером описать. Я так жду, я так хочу увидеть их, попасть к ним, поговорить с ними, услышать, пусть даже на мгновение, родную речь, а потом, потом хотя бы и умереть. Но обидно умирать сейчас, не увидав и не услыхав своих. Обидно умирать в 20 лет, когда еще так хочется жить, так хочется увидеть хоть немного хорошего и светлого. Еще так хочется походить по родной земле, подышать родным воздухом, хоть однажды вдохнуть его полной грудью. И так хочется, так безумно-безумно хочется вернуть хотя бы совсем ненадолго прежнюю, счастливую жизнь, встретиться с родными, дорогими сердцу людьми, о которых не забывала в прошедшие годы ни на минуту, ни на секунду. 23 февраля, пятница. Увы, нового ничего нет. По-прежнему за стенами приюта царит людская толчья и неразбериха. И в нашем временном пристанище не только обширный театральный зал, но и все остальные помещения заполнены беспокойным, шумливым племенем беженцев. О том, где сейчас находится фронт, ничего не известно. Но, безусловно, он неуклонно приближается. Иначе не было бы ни этих бесконечных верениц, натужно скрипящих обозов, ни ползущей вслед за ними серой людской массы. Вчера отправилась в путь и большая часть наших подопечных старух и стариков. Сидя в виде бесформенных кулей в открытом кузове грузовика, несмотря на грозное предупреждение Швестер Хенни не брать лишних вещей, каждый и каждая все-таки постарались напялить на себя все, что смогли, вернее, все, что на них налезло. И вот теперь, сидя в кузове грузовика, они жалко и испуганно улыбались нам, остающимся, что-то кричали, кажется, благодарили, желали удачи. Сегодня в полдень проводили вторую партию, а часа через два должны забрать еще пятерых, тяжело больных стариков и старух. По приказу Швестер Хенни мы с Надеждой уже подготовили их, и теперь они лежат отмытые, одетые по-дорожному, вперев равнодушные, бесстрастные взоры свои в оклеенной белой бумагой и обсиженный кое-где мухами потолок. Пользуясь временным ничего не деланием и в ожидании машины снова достаю свою тетрадь. Уехали фрау Гизеле с Бригиттой. Расставаясь со мной и с Надеждой, Бригитта расплакалась. «Мне очень хочется остаться здесь с вами, но, мама, кроме того, я так боюсь, ведь все вокруг говорят, что там, у англоамериканцев, все-таки не так страшно. Ах, пусть они все ползут к этим пресловутым англоамериканцам, катятся ко всем чертям, и чем скорее тут никого, кроме нас, не останется, тем, я полагаю, лучше. Англоамериканцы. Наши союзники и враги немцам. Однако отбитая ими врагами в боях германская земля является сейчас землей обетованной для каждого немецкого беженца. Почему? Кто и с какой целью сеет здесь панику и выдумывает самые неправдоподобные истории и самые гнусные небылицы о жестокости и кровожадности русского человека? Кто? А может быть, и это вернее всего, дело тут в том, что сами-то германские вояки, уверовав в свое время в собственную мощь и непобедимость и в гениальный воинский дар своего шизофреника-фюрера, сами-то они показали себя в России настоящими кровожадными вандалами, мерзкими убийцами и насильниками. Вот теперь, сообразно мудрому народному изречению, и горит на воре шапка. Вот теперь и страшатся они справедливого возмездия. Кажется, пора заканчивать. Слышно, как тарахтит снаружи мотор и звучит характерная немецкая речь. Приехали. 23 февраля, пятница. Прошлой ночью впервые за долгое-долгое время увидела во сне Джона. И весь день нахожусь в каком-то взвинченно-нервозном состоянии. Будто шли мы с ним снова по знакомой полевой тропинке, ведущей от усадьбы Насса до железнодорожного переезда. И вечер был темный, безлунный, именно такой, какой нам всегда был нужен, потому что именно в такие беспросветно-безлунные вечера меньше всего можно было опасаться нарваться на нежелательных встречных любопытных прохожих. Джонни, как это часто бывало в последнее время, легонько сжимал мою руку в своих ладонях, а я рассказывала ему обо всех своих тревогах и сомнениях, о том, что страшно боюсь снова разминуться с уже близкой свободой, что твердо решила не подчиняться больше никаким приказам об эвакуации, а остаться в ожидании своих освободителей здесь. «А я уже ничего не боюсь», — сказал Джон и как-то странно засмеялся. «Я освободился от всего, в том числе даже от дум и мыслей. Знаешь, так легче существовать, когда нет ни страха, ни волнений, ни мыслей, ничего. Полная безграничная свобода». «Что-то он не то говорит. Как же можно жить без мыслей?» — подумалось мне, и я спросила. «Тебя уже освободили из неволи, Джонни? Кто?» «Конечно, англоамериканцы, ведь вас, пленных, спешно гнали на Запад». «Не знаю», — равнодушно ответил он и опять как-то странно, беспричинно засмеялся. «Возможно, англоамериканцы, а может и ваши, русские. Главное, полная безграничная свобода». Я споткнулась о какую-то кочку или камень и... проснулась. Сквозь узкое стрельчатое окно под потолком пробивался тусклый лунный свет. Внизу, в погруженном в темноту зале, сипло плакал простуженный ребенок. Тихий женский голос сонно уговаривал его закрыть глазки, повернуться на бочок и спать. «Скоро, скоро», — журчал голос, — «они с сыночком приедут в большой красивый город, где нет войны, где ярко светит солнце, растут цветы и много-много разных игрушек, а также молока, конфет и сладких булочек». Голос умолк, но тут протяжно, с подвыванием, зевнула собака. Кто-то вскрикнул во сне. Потом еще. Со всех сторон доносились какие-то неясные шумы, шорохи, слабое потрескивание, покашливание. Сердце давили тревога и смутная печаль. Почему Джон сказал, что он освободился от всего и имеет полную безграничную свободу? Что значат эти слова? Жив ли он? И до утра я уже больше не смогла заснуть. Почему-то вспомнилось, как однажды поздней осенью Джон провожал меня от Степана домой. Тогда тоже был безлунный, пасмурный вечер, и моя рука также покойно лежала в теплых, бережных ладонях Джона. Помню, он рассказывал мне о своем раннем детстве, о том, как не переносил ночного одиночества и, как всегда, просил свою мать посидеть с ним рядом, пока он не уснет. Мама много знала разных прекрасных сказок, но почему-то одна из них больше всего трогала мое воображение. Она казалась мне одновременно и очень доброй, и очень жестокой. Я так часто слышал ее, что запомнил наизусть, и иногда сам рассказывал Гарри и своим приятелям. Даже, кажется, помню и сейчас. «Расскажи», — полушутя попросила я Джона. И он рассказал, как всегда, очень эмоционально, помогая себе мимикой и жестами. В подполье одного старого дома, Жили-были две мышки, Титти и Петти. Пошла раз Титти в поле по колоски, и Петти пошла в поле по колоски. Сорвала Титти пшеничный колосок, и Петти сорвала пшеничный колосок. Пришла Титти домой, смолола зернышки и сделала пудинг. И Петти вернулась домой, тоже смолола зернышки и сделала себе пудинг. Титти опустила свой пудинг в чугунок с кипящей водой, чтобы он хорошо проварился. И Петти хотела было опустить свой пудинг в кипящую воду, но чугунок вдруг опрокинулся и обварил мышку насмерть. Колченогая трехногая табуретка, что стояла в углу возле закопченного очага, увидела, что Титти плачет, и спросила ее: «Эй, Титти, ты почему плачешь?» Титти ответила: «Петти умерла, вот я и плачу». Трехногая табуретка тогда сказала: «Знаешь, мне тоже очень жалко Петти, но так как я не умею плакать, то возьму и буду прыгать без устали целые дни». Увидала прыгающую табуретку окно, очень удивилась и спросила ее: «Скажи, колченогая, отчего ты теперь все время прыгаешь?» Табуретка ответила: «Петти умерла, Титти плачет, а я решила прыгать». Окно вздохнуло печально и сказала: «Что ж, тогда я буду скрипеть и дребезжать». И тут же принялось скрипеть и дребезжать, да так натужно и грустно, что все гуляющие по небу облака слились в одну большую тучу, которая стала поливать землю дождем. Услышала дребезжание окна старая замшелая скамья, что стояла во дворе дома, и спросила: «Эй, окно, отчего ты это вздумала так отвратительно скрипеть и дребезжать?» И ответила окно: «Петти умерла, Титти плачет, колченогая табуретка прыгает, а я стала вот дребезжать». Пригорюнилась скамья, подумала и сказала: «Раз так, я тоже не стану сидеть без действия, примусь скакать вокруг дома». Сказала и стала скакать, задыхаясь и спотыкаясь, как старая лошадь. Тут же во дворе росла прекрасная орешина с густой зеленой кроной. Она очень удивилась, увидав, что обсиженная мхом, вросшая в землю скамья, вдруг выдернула себя из глины и песка и теперь скачет вокруг дома, как застоявшийся дряхлый конь. И она спросила ее, что с ней произошло, почему она это делает. Скамья ответила печально, не останавливая свой бег: «Петти умерла, Титти плачет, колченогая табуретка прыгает, окно скрипит и дребезжит, а мне ничего другого не осталось, как скакать». Орешина покачала грустно густой кроной и вымолвила: «Тогда я сброшу все свои листья». И действительно сбросила нарядные зеленые листья, все до одного. В это время шла мимо маленькая девочка по имени Мартина и несла в руках бидон с молоком для своих братьев и сестер. Очень удивилась и огорчилась она, увидев среди цветущего лета орешину без листьев, и вежливо спросила ее: «Орешина, орешина, скажите мне, пожалуйста, зачем вы сбросили свой прекрасный наряд?» Орешина ответила ей: «Понимаешь, Мартина, Петти умерла, Титти плачет, трехногая табуретка прыгает, окно дребезжит, скамья скачет, а я вот решила сбросить все свои листья». И сказала тогда девочка: «А я возьму и разолью молоко», и, подняв высоко бидон, наклонила его и вылила все молоко на землю. Надо же так случиться, что как раз в это же время на высокой-высокой лестнице стоял уже весьма пожилой джентльмен, папаша Джо, и закрывал верхушку стога сена от дождя куском старого брезента. Он увидел, как Мартина разлила молоко по земле, и стал выговаривать ей за ее проступок: «Эх, Мартина, Мартина, что это на тебя нашло? Ты разлила молоко, и теперь твои братья и сестры лягут спать без ужина». Мартина, стирая ладошкой с лица капли дождя, а может, это были капли слез, грустно объяснила ему: «Я сделала это потому, что Петти умерла, Титти плачет, колченогая табуретка прыгает, окно дребезжит и скрипит, скамья скачет, а орешина сбросила с себя все листья. Поверьте, я просто не могла поступить иначе». И старый джентльмен, папаша Джо, подумав, произнес печально и решительно: «Тогда я сейчас упаду с этой лестницы и сверну себе шею», — сказал и сделал так. Обнаженная орешина, увидав пожилого джентльмена, лежащего на земле со свернутой шеей, настолько огорчилась и расстроилась, что не удержалась на своем месте. Она покачнулась, накренилась и вдруг грохнулась наземь и всей своей тяжестью придавила и папашу Джо, и девочку Мартину, и скамью, и весь старый дом. Окно, скрипнув в последний раз, вылетело и умолкло. Табуретка упала, так как у нее поломались остальные три ножки, а мышка Титти, хотя и успела шмыгнуть в свою норку под очагом, тоже тут же умерла от страха. «Действительно, странная сказка», — сказала я, когда Джонни закончил свой рассказ, и мы молча прошли с ним несколько шагов. «Ты прав. Она вроде бы и очень добрая, и в то же время какая-то жестокая. Какой же в ней смысл?» «Не знаю», — задумчиво отозвался Джон. «По-моему, вся суть тут в том, что каждый должен сопереживать другому, даже если их действия могут привести к случайной глобальной катастрофе. А мне тогда, кажется, подумалось, как много, к сожалению, все зависит в судьбах каждого из нас от больших или малых случайностей. Бедные Титти и Петти, бедный Джонни, бедная я, бедная-бедная наша несостоявшаяся и, увы, теперь уже никогда не осуществимая любовь. Джон, я так много думаю о тебе сегодня, что мне захотелось послать тебе стихотворный привет. Пусть подаренная мне когда-то тобою прекрасная мелодия вернется к тебе в виде немудреной песни, которую я ответно посвящаю тебе. Услышь ее, Джонни. Этот вальс всегда тревожит сердце мне. Вспоминаю в это время о тебе. Джонни, друг далекий, чуткий и простой. Где ты? Жив, здоров ли ты, товарищ мой? Помнишь, этот вальс играл ты для меня. Ты играл, я танцевала для тебя. Я твою улыбку, локон золотой, вспоминаю часто, друг мой дорогой. Помнишь, как бродили часто мы с тобой, в вечер тихий и безлунный шли домой. Надевал пиджак ты с остом на груди, чтобы от полицая без труда уйти. Помнишь, как с тобой мечтали об одном, самом милом, самом близком, дорогом. Ты мечтал на запад, к Англии своей, на восток рвалась я, к родине моей. Помнишь Новый год, тот скромный карнавал? Мы шутили, танцевали, ты играл. Этот вальс заветный все в ушах звучал, когда через месяц мне прощай сказал. Помнишь ли тот день последний, милый друг? Расставания мы не ждали, вышло вдруг. И сжимая руку, ты сказал тогда, разыщу тебя я, где бы ты ни была. Мы ушли, но дружба крепнет все прочней. Вспоминаю тебя чаще и нежней. Где ж ты, мой товарищ, чуткий и простой, взгляд веселый, синий, локон золотой. 24 февраля. Суббота. Скука немыслимая. Мне кажется, уж лучше бы я занималась какой-то физической работой. Положим, таскала корзинами уголь и выгребала из топок золу, как Стася с мамой в своей подвальной кухне. Или была бы в подручных у пана Тадеуша и махала метлой, чем сидеть здесь, сложа руки, и ждать у моря погоды. В нашей богадельне осталось всего лишь 5 престарелых. И вот из-за этих 5 сидим трое. Швестер Ани, я и забежавшая на огонек из соседнего приюта швестер Ирма. На посту и караулим. Кому из 2 недвижимых старух приспичит посидеть на горшке? Такая досада. Ужасно хочется туда, к своим, вставшие уже привычный муравейник беженцев, где можно хотя бы поговорить по-человечески, услышать и обсудить последние новости. Надька умно поступила, что придумала какую-то вескую причину и ушла. Я же, как обычно, отдуваюсь. Швестер Ани с Ирмой отправились в Шейнес-Штубе, так здесь зовется самая теплая комната, приспособленная под бельевую, пить оставшийся от полдника кофе. Позвали и меня. Но я предпочитаю остаться наедине с собой и вновь достаю тебя, моя тетрадь. Ведь вечерами, среди сплошного разноголосого людского гомона и гвалта, совсем нет возможности сосредоточиться. Да и вообще, чувствуешь себя неловко, с тетрадкой в руках под прицелом многих десятков любопытно неодобрительных глаз. Ведь теперь поток беженцев, подобно растекающейся лаве, заполнил и балкон, ограничив до предела наше и без того мизерное российско-польско-чешское жизненное пространство. По всей видимости, сегодня предпоследний день нашей работы в богадельне. Завтра утром должны увезти последних пациентов, после чего нам предстоит уборка помещений, упаковка и складирование оставшегося стариковского и старушечьего барахла. А в понедельник мы с Надеждой должны предстать пред светлые очи нашей начальницы, Швестер Хенни, и, возможно, приобретем какую-то новую специальность. Однако до понедельника еще надо дожить, что, оказывается, теперь совсем не так просто. До вчерашней ночи все спали более-менее спокойно, а бодрствовали лишь те, кто страдал бессонницей. А вот прошлая ночь наделала в городе большой переполох, из-за которого уже не спал никто. Прилетели соколы с красными звездочками на крыльях и сбросили на город первые гостинцы, несколько бомб. Две из них разорвались за два квартала от нашего здания, возле железной дороги, и сегодня весь день ветер доносит оттуда удушливый запах дыма, зловоние тлеющей резины и еще какой-то гадости, отчего беспрестанно слезятся глаза. В нашем театре суматоха тоже была огромная. Невесть откуда в зале появились какие-то орущие типы, принялись всех сгонять в подвал. В дверях толкотня, давка, женский визг, отчаянный детский рев. Наша команда штат-арбайтеров спустилась в убежище последней. Перешагивая через узлы и корзины, наиболее предприимчивые беженцы захватили с собой кое-какие пожитки. Через ноги сидящих пробрались к одному из ближних отсеков. Снаружи, из-за массивных каменных стен, глухо доносился надсадный вой падающих бомб. Бетонный пол то и дело сотрясался под ногами от мощных разрывов. Наверное, за последние годы я успела отвыкнуть от бомбежек и взрывов снарядов. Было страшно, да, но одновременно сердце до краев захлестнули радость, восторг, восхищение. Появилось восхитительное чувство упоения, иного слова не подобрать, от сладостного ощущения близкой уже свободы. Мне казалось, что сейчас меня не может убить ни бомба, ни пуля, ни снаряд с той, с нашей стороны, потому что это было бы так несправедливо, так в высшей степени несправедливо. Мне хотелось петь, хотелось крикнуть что-нибудь исключительно дерзкое, да так, чтобы мой голос услышали те, кто сидит сейчас в черноте ночи за штурвалами серебристых машин с красными звездочками на крыльях, и чтобы они поняли, как мы ждем их, как радуемся даже этой разрушительной силе, что исходит от них. «Руфа, ведь это наши!» — крикнула я сквозь грохот сидящей рядом Руфине. «Понимаешь? Наши!» Она посмотрела на меня блестящими глазами. «Наши! Конечно же, наши! Давай споем, Руфка!» Не дожидаясь ответа, я поднялась во весь рост и громко, стараясь перекрыть своим голосом доносящийся снаружи вой и царящий вокруг испуганный гвалт, запела, дирижируя в такт руками. «Может, счастье где-то рядом, может быть, искать не надо, может быть, идет за нами». «Ты что? Прекрати сейчас же! Сядь, сумасшедшая!» Мама с Катей, округлив глаза, изо всех сил тянули меня вниз за полы пальто. Но мне уже было не до них и не до всех этих бледно-зеленых лиц, что с испугом, ненавистью и осуждением смотрели на меня. «Может, темными ночами будет нам казаться». Но тут ужасный грохот снаружи оборвал песню. С низкого потолка густым меловым снегопадом посыпалась штукатурка. Электричество, мигнув, погасло, уступив место кромешной тьме. Потоком воздуха сорвало с петель одну из массивных наружных дверей, и она, рельефно выделяясь на фоне горящего напротив дома, тяжело провисла в проходе, грозя вот-вот окончательно рухнуть. Мгновенно людская масса с единым вздохом ужаса отхлынула дальше от входа, вглубь помещения. Затем с новой силой раздался детский плач, женский визг, молитвы и причитания. Это была последняя сброшенная ночью бомба. Она разорвалась совсем недалеко от театра, разрушив до основания соседний дом. Что ж, счастье-то действительно было с нами. Да. Сегодня судьба пощадила нас. Но что будет завтра, послезавтра, тогда, когда фронт надвинется вплотную? И все же надежда, хотя и слабая, но есть. Вчера вечером Катя гадала нам с Руфиной и Надеждой на картах и предсказала, что мы все трое останемся живы. Лично мне выпало, что, несмотря на большую тревогу, смятение и растерянность, что камнем лежат у меня сейчас на сердце, я благополучно переживу уже близкие тяжелые времена, и что в недалеком будущем мне предстоит дорога в собственный дом и даже свидание с Бубновым королем. Смешно, но, признаться честно, я обрадовалась. Свой дом, да еще и Бубновый король в придачу. Что может быть лучше? 1 марта. Четверг. Нового нет почти ничего, за исключением того, что теперь я приобрела новую специальность. Являюсь как бы младшим подметалой на нашей кухне. Иными словами, выполняю прежние обязанности мамы, которая вследствие внезапной болезни одной из немок-поварих неожиданно для себя и для всех нас поднялась на ранг выше, стала сама поварихой и теперь является в какой-то мере как бы моим непосредственным начальником. Увы, крутиться и здесь, даже при начальнице маме, приходится не меньше, чем в богадельне, так как поток беженцев не только не уменьшается, а наоборот, постоянно увеличивается. Теперь кухня работает круглосуточно. День и ночь сварливо бурлит в огромных котлах, то и дело брызгаясь горячими плевками и упорно стремясь выплеснуться на пол, ненавистная каша-размазня. Для сна едва удается выкраивать по 2-3 часа. А о том, чтобы взять в руки тетрадь, и вообще нет речи. Но сейчас выпало несколько свободных минут, и я постараюсь хотя бы очень кратко описать события последних дней. В понедельник наш приют действительно прекратил свое существование. Ко всему прочему, часть здания оказалась значительно повреждена при бомбежке. И, как считает Швестер Хенни, это только божье провидение спасло несчастных стариков от гибели, так как их успели вывести буквально за несколько часов до налета. Швестер Хенни и в основном Швестер Ани хотели было забрать меня в другую богадельню, но тут как раз выпала свободная вакансия кухонной чернорабочей, и напуганная бомбежками мама, если суждено погибнуть, так вместе, уговорила, уж не знаю, как ей это удалось, главного шеф-повара, злую и крикливую фрау Регину, определить меня на освободившееся место. Так все и получилось. Надежда же продолжает трудиться в другом приюте и при наших вечерних встречах не перестает ныть, какой ей теперь достался трудный и вредный контингент. Руфина тоже не работает сейчас на улице, а обслуживает вновь организованную в нашем здании комнату матери и ребенка. Словом, пока все живы, и жизнь, как ни странно, продолжается своим чередом. Бомбежки теперь не прекращаются. Налеты авиации зачастую случаются и днем. При первых звуках воздушной тревоги весь персонал кухни тоже стремглав бросается в убежище, оставляя на произвол судьбы плюющиеся кашей котлы. А когда возвращаемся, нередко застаем такую картину. Черные бока котлов сплошь покрыты слоем неторопливо стекающей на пол каши. Она же, размазня, остывающим неаппетитным серым ковром, покрывает внизу пол. «Собрать все обратно в котлы», — коротко отдает приказание в подобных случаях фрау Регина и, поджав в ниточку тонкие губы, добавляет не без злорадства. «Сожрут все и не пикнут». Теперь я уже больше не пою при бомбежках, хотя доносящийся в убежище грохот дальних и ближних разрывов по-прежнему переполняет мое сердце острой радостью, ликованием, гордостью. Просто за свое первое, увы, никем по достоинству неоцененное выступление я получила суровые отповеди от пана Тадеуша и Катерины, а от мамы еще вдобавок и хорошую взбучку. Это, конечно, счастье. Тут мама, безусловно, права, что перепуганные насмерть немцы-беженцы не донесли в тот раз на меня, куда и кому следует. На днях к нам на кухню забежала швестер Ани, отозвав меня в сторону, завела разговор о том, что... Ох, придется на этот раз заканчивать. Уже дважды раздавался недовольный голос злюки шеф-повара. Где только прячется эта несносная девчонка-чернорабочая. Но сегодня тетрадь со мной, и если выпадет снова минутка, продолжу свое повествование. Тоже 1 марта, 7:30 вечера. Сижу снова в своем укрытии, за кучей угля, и благо фрау Регина отлучилась на полчасика, как она говорит, протянуть ноги. Закончу утреннюю запись. Швестер Ани начала разговор без обиняков. «Что ты думаешь предпринять, когда русские подойдут вплотную к городу?» — спросила она и, не дожидаясь ответа, добавила твердо. «Из наших с тобой разговоров я уже давно поняла, что ты не станешь эвакуироваться вместе со всеми, а будешь ожидать свою армию здесь. Так вот, я хочу предложить тебе. Перебирайся сейчас жить к нам, в нашу квартиру. Мы с Гильдой и Гербертом тоже решили не трогаться с места. Замки у нас надежные, а Герберт уверен, что при царящих сейчас вокруг беспорядках и хаосе ни тайная полиция, ни жандармерия просто не в состоянии будут проверять все здания. Но так как? Мне кажется, всем вместе нам будет легче выжить». Предложение Ани явилось для меня полной неожиданностью. Ясно, что они трое все еще не избавились от страха перед красными варварами и теперь хотят заполучить к себе меня, русскую, чтобы я в крайнем случае как-то заступилась за них, замолвила бы за каждого в случае необходимости доброе словечко. Но ведь у меня, у всей нашей команды, давно созрел другой план. Однако не стану же я делиться им с ней, немкой. «Я ведь не одна здесь, Ани», в растерянности, чтобы хоть что-то сказать, ответила я. «О, конечно», Аня оживилась, ее щеки слегка зарделись. «Я знаю. Безусловно, и твоя мама, и Надья тоже перейдут к нам. Квартира у нас большая, ты сама ее видела, места для всех хватит. Пожалуйста, я прошу тебя». «Ани, послушай, пожалуйста, дело в том, что кроме мамы и Надежды у меня есть тут еще другие близкие друзья. Несколько русских и польских девушек, одна чешка, а также пожилой поляк. Понимаешь, в свое время мы все были в заключении и теперь постоянно держимся вместе. Просто ни я, ни мама не сможем их сейчас оставить». Теперь лицо Швестер Ани несколько омрачилось. Я видела, как она что-то подсчитывала в уме. «Сколько вас всего? 9 человек? Ну так что же? Я думаю, мы все отлично разместимся у нас. Мужчины займут маленькую комнату, мы, женщины, остальные 2. Моя сестра Гильда – хорошая экономка. У нас есть небольшие запасы крупы, соли, сахара. Так что и с питанием на первое время проблем не будет. Ну так как?» Несмотря на все уговоры, я не смогла дать Ане никакого конкретного ответа. Обещала ей подумать, посоветоваться со всеми остальными. Но, как я и предполагала, никого, кажется, кроме Надежды, не заинтересовало предложение Швестер Ани. Никто и не захотел менять наш прежний план. Дело в том... Сказать или промолчать, чтобы не сглазить? Ах, ладно, была не была. Скажу, только предварительно плюну 3 раза через левое плечо. Дело в том, что у нас уже имеется на примете вполне надежное на общий взгляд убежище, где мы вполне сможем пересидеть в относительной безопасности и жандармскую проверку, если таковая будет, и даже уличные бои. Пан Тадеуш совершенно случайно обнаружил его и теперь страшно гордится собой перед всеми. Это убежище – один из многих подвальных отсеков, на наружной двери которого красуется огромный, повешенный неизвестно когда и кем, амбарный замок. Через дверь обычным путем в отсек, естественно, не попасть. Но на днях пан Тадеуш, убирая территорию вокруг здания, обнаружил в задней отдаленной его части довольно значительную сквозную пробоину в кирпичной стене, что образовалось, вероятно, еще при первой бомбежке города. Оглядевшись вокруг и не заметив ничего подозрительного, пан Тадеуш, любопытство ради, не без труда пролез через отверстие внутрь и оказался в довольно просторном помещении, где были расставлены вдоль стен огромные, раскрашенные куски фанеры, служившие декорациями к спектаклям. Тут же были сложены штабелями соломенные маты, пыльные рулоны ковровых дорожек. Сообразив, что обнаруженное случайно тайное убежище сможет сослужить нам всем в дальнейшем добрую службу, пан Тадеуш тщательно прикрыл снаружи брешь в стене, найденными поблизости ломаными носилками, а вечером пыжась от собственной значимости, поведал всем нам о своей находке. Естественно, что уже вскоре и я, и Руфина, и Надежда побывали в этом отсеке, самолично убедились в ценности открытия пана Тадеуша. Вот именно здесь, в хранилище театральных декораций, мы и намерены, когда придет час, укрыться от жандармских ищеек, потому что им, конечно же, и в голову не придет искать каких-то нарушителей за закрытыми на замок дверьми. И именно отсюда, через брешь в стене, мы и выйдем, как я истово мечтаю, навстречу со своими. Ах, если бы все это удалось! Пожалуй, чтобы не сглазить, я еще раз трижды сплюну через левое плечо. Все, придется заканчивать. Вернулась невыспавшаяся и от этого еще более злая фрау Регина и опять громогласно ищет несносную девчонку чернорабочую. «Во блябт ведер, дизе юнге унаустелих, унгелентер арбайтерин?» «Где находится опять эта молодая дерзкая чернорабочая?» 3 марта. Суббота. В нашей команде пополнение. Вчера утром Надежда встретила в городе, по пути на работу, двух польских парней, ужасно худых, изможденных и оборванных, по виду настоящих бродяжек, которые, судя по их настороженному поведению, явно опасались встречи с представителями местных властей, и которые, распознав каким-то образом в Надьке восточницу, никто из нас сейчас осты уже не носит, попросили ее указать им какое-либо надежное, безопасное в смысле полицейской облавы местечко, и по возможности чем-то накормить их, дать хотя бы по крохотной корочке хлеба. «Мы, повстанцы из Варшавы», — объяснили они Надежде, — «пробираемся в сторону фронта, и уже 5 дней у нас не было во рту ни крошки». Надька, рискуя схлопотать от швестер Хенни строгий выговор за опоздание, не раздумывая, повернула обратно и привела обоих парней ко мне, на нашу кухню. Вид этих бедолаг, пиджаки и брюки грязные в лохмотьях, из рваных ботинок пальцы наружу, так разительно отличался даже от самых затюханных немецких беженцев, что все невольно сторонились их, поглядывали на обоих с нескрываемой подозрительностью. А зловредная шеф-повариха, увидев меня, разговаривающую с поляками, принялась орать, что не потерпит в своем заведении, где готовится еда для высокоцивилизованных немецких граждан, разный сброд, и что если русская фрейлейн не гнушается якшаться с подобными оборванцами и бродягами, у которых, безусловно, полно вшей и прочей иной заразы, то, пожалуй, ей тоже не место здесь, среди немецкой чистоты и порядка. Я вспомнила, как эта высокоцивилизованная представительница германской нации не раз заставляла меня подбирать с пола и бросать в котел полузастывшую, скользкую размазню, но удержалась, не вступила с ней в бессмысленную полемику, а велев парням подождать меня возле входа в подвал, бросилась искать пана Тадеуша. Как я и предполагала, тот охотно поддержал мою идею поместить хотя бы на время скрывающихся от гестапо повстанцев в наше тайное убежище. И тут же, приняв все меры предосторожности, самолично сопроводил их туда. Вернувшись на свое рабочее место, я, улучив момент, рассказала маме про новых знакомцев. И та, выждав, когда фрау Регина отлучилась на пару минут из кухни, зачерпнула со дна, где погуще, и шмякнула в одну из запасных, стоящих на полке кастрюль, пару увесистых черпаков каши. Пан Тадеуш, которому поручалось доставить еду тайным затворникам, вскоре вернул пустую кастрюлю и доложил, что все в порядке. Каша съедена подчистую, и оба парня барсду благодарят своих спасителей. Ну, слава богу. Поздно вечером мы все, я с Руфой и Надеждой, а также Янина, Марыся и Стася, навестили своих нежданных и незваных гостей. Парни сытые, разморенные от тепла, наш отсек расположен вблизи от кухни, лежали на расстеленных на полу соломенных матах. При виде нас шестерых, поочередно появляющихся, как привидение, на карачках из стены, оба разом вскочили, помогая нам подняться на ноги, галантно подали каждой руку. Да, видок у обоих действительно аховый. На рубашках, на брюках, на пиджаках, как говорится, живого места нет. В ответ на просьбу ребят принести им иголку и нитки, Надежда грубовато отозвалась. Циехлам ее латать, тільки нитки портить. Ось я завтра пошукаю что-нибудь у барахле своего контингента. Забегая вперед, скажу, что сегодня днем Надежда, явившись, как всегда, с кастрюлями за обедом, и в самом деле приволокла с собой довольно объемистый узел, в котором оказалось по паре поношенных, но еще достаточно крепких брюк, две полотняные мужские рубашки, почти новый пиджак и необъятных размеров женская шерстяная кофта. Вот только подходящей обуви у барахле ее контингента, к сожалению, не нашлось. Зато она без зазрения совести реквизировала из каких-то стариковских узлов по паре домашних тапочек с войлочным верхом и на резиновых подошвах. Пан Тадеуш без промедления отнес все это богатство добровольным узникам, а вернувшись, с удовлетворением доложил, что все вещи ребятам подошли, что они страшно рады и барзда дзякуют панинку Надьку. Правда, добавил пан Тадеуш, брюки на обоих сидят немножко мешковато, а одному из парней не налезли тапочки, но все равно барзда добже. Сейчас все наши девчонки, пользуясь темнотой, опять направились в тайное убежище, а я снова достала свою тетрадь. Вчера мы просидели у ребят за разговорами больше 2 часов. Поляки, одного из них зовут Анджей, другого Хуберт, рассказали ужасные вещи. Они действительно активные участники восстания в Варшаве. Что там происходило? Какую же бойню организовали цивилизованные фашисты при подавлении мятежа? Они окружили город, перекрыли все ходы и выходы из него и, планомерно стягивая кольцо, душили, вешали и потрошили бедных поляков, и правых, и неправых, и виновных, и безвинных. По словам ребят, Варшава буквально оказалась залита кровью, тюрьмы переполнены, людей расстреливали прямо на улицах и на площадях. Анджей и Хуберт также были в числе заложников и подлежали расстрелу, но каким-то чудом, по недосмотру полицейского надсмотрщика, им удалось бежать, сначала из костела, где они были заперты, а затем и из города. Долгое время они скрывались в лесах, иногда выходили на какие-то хутора, где подрабатывали себе на еду, а теперь вот решили пробираться на восток, навстречу советским войскам. Те, кто начал восстание в Варшаве, вероятно, полагались на помощь русских, сказал Хуберт. Они надеялись, что советские войска вот-вот подойдут к городу и возьмут его. Но, к сожалению, все вышло по-другому. Русские где-то задержались, и в результате восстание оказалось подавленным. Много, очень много погибло там людей. Мы посоветовали Анджею и Хуберту не искушать дальше судьбу, а остаться с нами, в этом подаренном случаем пристанище. Я рассказала им о нашем с мамой побеге от Шмидта и о его невеселом финале. Сказала, что мы все решили теперь ни за что не трогаться с места, а ждать своих здесь. Наш тайник вроде бы надежен. Еды, пусть это даже только осточертевшая каша-размазня, пока хватает. Стоит ли желать чего-либо лучшего? Анджей и Хуберт с радостью согласились. Честно признаться, они и сами уже думали об этом. И если панове не имеют ничего против их присутствия, о, они останутся здесь с великим удовольствием. Теперь уже недолго ждать. Фронт стремительно приближается. До сих пор им везло. Но если матка Боска не захочет дальше покровительствовать им и сюда нагрянет полиция, тогда... Тогда пусть лучше стреляют в них на месте. Они никуда больше не пойдут. С них хватит. Я ничего не сказала в ответ на это, а в душе подумала. Если случится страшное, и наш тайник будет все-таки раскрыт, я тоже никуда больше не пойду. С меня тоже уже хватит. Что-то мои подружки Руфина и Надежда засиделись в гостях у польских затворников. 5 минут назад, пользуясь временной тишиной, будет нынче налет или нет, я спустилась с душного балкона, вышла, лавируя между сидящими и лежащими людьми на улицу. Ночь, темная, настороженно тихая, безлунная, опустилась над Битовом. С юга дул слабый, влажный ветер, и так вдруг явственно повеяло весной, повеяло просыпающейся, талой землей, едва уловимым ароматом первых подснежников. И так страстно, так невыносимо страстно захотелось дождаться уже близкой свободы, великого счастья и радости увидеть своих. Боже мой, как захотелось мне этого! И вдруг я услышала, вернее, не услышала, а явственно почувствовала дальний-дальний военный гром. Он был слаб, еще совсем слаб этот гром, как бывает слаб шелест утомившейся волны, что нехотя, с глухим шорохом, накатывается на песчаный берег. Но он был, был. Я не могла ошибиться. Он был, он есть. Значит, правы Анджей с Хубертом. Наши уже совсем близко. Они идут, они с каждым часом приближаются к нам. Но только один Бог сейчас знает, сможем ли мы дождаться их. Один только Бог. Ах, если бы все мои желания исполнились. 5 марта, вторник. Канонада с каждым часом все слышней, все ближе. При любом удобном случае я, надо, не надо, выбегаю на улицу, и когда, сдерживая дыхание, стою возле ограды под разбитым фонарем, то уже не приходится изо всех сил напрягать свой слух, чтобы услышать то, что жаждешь услышать. А прошедшей ночью появилось и зрительное подтверждение надвигающегося фронта. Черное, беззвездное небо с юго-восточной стороны слабо окрасилось мерцающими розовыми отблесками дальних пожаров. Значит, уже совсем близко, уже совсем скоро. И вновь в страшной тревоге сжимается сердце. Удастся ли нам остаться здесь? Окажется ли безопасным наше убежище? Сейчас оно почему-то видится мне совсем ненадежным. Посчастливится ли в конце концов выжить? Предсказание польских парней сбывается. Поток беженцев резко и как-то сразу сократился. Правда, на дорогах еще достаточно и людей, и транспорта. Но по сравнению с тем великим столпотворением, что наблюдалось здесь еще несколько дней назад, это можно считать лишь единичными, ползущими на запад подводами. Теперь беженцы не останавливаются даже на краткосрочный отдых, а получив свои порции каши, тут же быстро съедают ее и отправляются дальше. Почти совсем обезлюдело и наше огромное театральное здание. В просторном, гулком от пустоты зрительном зале, где пол завален обрывками сальной бумаги, коробками и баночками от детского питания, объедками, прочим мусором, а также выкинутым в последний момент из-за спешки разнообразным тряпьем, сейчас тут никто уже не убирает. Царит непривычная тишина. Здесь остались лишь те, кто пока не может тронуться в путь из-за поломки транспорта. Но и они находятся в лихорадочной деятельности и вот-вот тоже ринутся вдогонку остальным, прочь от страшных красных на спасительный запад. Из-за резкого сокращения потока беженцев почти отпадает надобность и в благотворительной кухне. В остывающих котлах подернулась неаппетитной голубовато-сизой пленкой сваренная еще утром лапша. Накануне кончилась крупа, взамен ее какие-то солдаты привезли и сбросили с машины мешок лапши. Вчера наша крикливая шеф-повариха, сняв свой неизменный клеенчатый фартук, вышла, как всегда, ненадолго протянуть ноги и исчезла, по-видимому, навсегда. Пан Тадеуш будто бы видел издали очень похожую на нее фрау, которая, согнувшись под тяжестью чемодана, торопливо втиснула себя и свою ношу какой-то небольшой, набитый людьми автофургончик. Таким образом, мы с мамой остались и без руководства, и, что еще хуже, как бы без дела. Однако продолжаем создавать видимость, что не сидим без работы, а по-прежнему ужасно заняты. Кормим уже единичных беженцев холодной, скользкой лапшой. А главное, без конца, благо полно угля, кипятим воду для чая. Для этого постоянно сливаем из бака и добавляем свежую. Я страшно боюсь, что нагрянет полиция, и, увидев, что мы бездельничаем, тут же погонят нас вслед за всеми. Надежда с сегодняшнего утра тоже числится безработной. Ее старческий контингент выехал, а богадельня прекратила свое существование. По совету пана Тадеуша, который все еще продолжает невозмутимо махать метлой вокруг здания, все наши девчонки сидят в целях безопасности тихохонько на нашем балконе и не осмеливаются высунуть наружу свои носы. Ах, хоть бы скорее окончилась эта угнетающая душу неопределенность, и наступило то неизбежное, чего ждем, чего опасаемся, на что так истово надеемся.